Минута, две, три. Признаюсь, я почувствовал напряжение. Стандартная ситуация затишья перед бурей. По всему было понятно, что это еще не все, и девочка готовится выложить на стол свой главный козырь, нанести свой самый сильный удар. Самый сильный и, скорее всего, последний. Но тут вдруг что-то пошло не так. Сперва от купола с треском и жалобным пищанием отвалилась правая стенка, увлекая друг друга за собой. Целый шмат скалопендр начал заваливаться в сторону, будто рулон хреново приклеенных обоев. Медленно и величаво твари завалились через ограду моста и полетели прямо в воду. Снизу послышался всплеск. Произошло это так неожиданно, и в темноте мы просидели так долго, что сперва солнце резануло мне по глазам, и я даже не понял, что происходит. Затем, буквально через несколько секунд, отвалилась левая стенка. Отвалилась и тоже полетела вниз. «Выдохлась?» – спросил Леха. Судя по вопросу, умудренный жизненным опытом друид сделал те же самые выводы, что и я, и тоже ждал, пока девчонка устанет качать через себя заимствованную энергию. «Наверное», — ответил я, или нет, не самый информативный диалог, но так и ситуация ни хрена непонятная, или не е-е-е-ет, задумчиво протянул Леха. А передняя стенка, та самая, что отделяла нас от дочки Гордея, тем временем тоже отстала от купола, накренилась и начала падать. Скалопендры разбились об асфальт с такой трескотней, будто это врезались друг в друга две фуры, каждая из которых была под завязку забита кастаньетами. Кому, куда и зачем нужно перевозить такое количество кастаньет, неважно, образ сугубо метафорический. «Чё-то не к добру», — заявил Лёха, когда чёрное сороконогое море начало расползаться по мостовой и добровольно спрыгивать с моста вниз. «Чё-то, мне кажется, это ещё не всё». Несколько секунд, и юркие шустрые твари добровольно десантировались в воды Воронежского водохранилища. Мост оказался чист. Прямо вот совсем. Лиля, дочка Гордея, стояла на том же самом месте. Вот только теперь она молчала. На дерзкие ремарки ей явно не хватало силенок. Девчонка тяжело дышала и жала кулаки, а вокруг нее еле заметно витало облачко черных испарений. Что-то явно некротическое. Думаю, Рита Смертина могла бы подробно объяснить, что это за явление такое, откуда и почему оно берется, но шоу продолжилось. Малявка вдруг заорала, что есть сил, и чернота вокруг нее закружилась вихрем. Причем такое чувство, что эта непонятная субстанция отщипывала от нее по кусочку. Лиля как будто бы выжимала себя, худела на глазах, становилась все более сгорбленной и бледной. За проступлением вокруг ее глаз темных кругов можно было пронаблюдать безо всякой ускоренной съемки. А еще вены, нет, не надулись, почернели. Резко, будто чековая лента под огнем зажигалки. «А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а все ко мне!» – заорал я. «Ближе, ближе!» Справа над мостом резко взметнулся в небо черный блестящий столб. Все те твари, что попадали вниз, успели сплестись в одну гигантскую ультимативную скалопендру. И эта скалопендра сейчас с хорошего разгона выпрыгнула из воды. О размерах судить не могу, но выглядело все это внушительно. Поезд. Да-да, точно, поезд. Как будто черный железнодорожный состав вдруг обрел разум и решил выступать в дельфинарии. Окатив защитный барьер целой стеной воды, тварь взлетала все выше и выше, выше и выше. А затем, извернувшись в крайней точке, начала падать прямо на нас. «Маленькая дрянь хочет разрушить мост», пронеслось у меня в голове. А потом стало темно. Глава 22. Сил не было ни на что. Какой там открыть глаза? В отказ пошли даже те мышцы, которые работают по умолчанию и без ведома человека. Речь сейчас о диафрагме, например, или о сердечных мышцах. Смерть. Она не приближается, она уже здесь. Взяла Лилю за горло и чего-то ждет. Медлит по какой-то одной ей понятной причине. Как будто сейчас происходит что-то противоестественное. Как будто организм заработал, но тянет на чистом везении и каком-то непонятном энтузиазме. Или нет, или не тянет, или все это пресловутое кислородное голодание мозга. Веселых картинок до сих пор нет, лишь пятна какие-то плавают перед глазами. Бредовые, хаотичные, чем-то напоминающие картинку из калейдоскопа с битым стеклом. Ну что, а вот и слуховые галлюцинации подоспели. Я стараюсь, Василий Иванович, стараюсь. Жить будет, Василий Иванович, прошу, не отвлекайте. Сейчас упущу и придется вместо меня Риту задействоваться. Экскузьмуа, ваше сиятельство, работайте. Кто кого отвлекает? Какая еще Рита? Какое сиятельство! Воистину тайны мозга не разгаданы даже на один несчастный процентик. А вот хотя бы сны, та еще странная хренотень. Иногда по мотивам дня, а иногда ведь такая несусветная чушь приснится, которую ты никогда не видел, и не слышал, и даже не знаешь о ней. Вот откуда она берется, непонятно. Что уж тогда про гипоксию говорить, тут с тобой вообще все что угодно может случиться. Свихнувшийся мозг играючи подкинет такого опыта, о возможности которого ты даже не подозревал. Кто его знает? Технически, он ведь даже может придумать на скорую руку новый орган чувств и прогнать тебя по всему диапазону неведомых доселе ощущений. Но, в случае Лили отмирающий рассудок почему-то выбрал пытать ее именно аудиоиллюзиями. Фу-ух, что? Стабильно. Ну насколько это вообще возможно в ее случае? Клянусь, если бы алое спасение не было запитано на максимум, то упустили бы. На одном даре такое не вытянуть. Корова Макара Матвеевича по сравнению с ней была просто живчиком. Молодец, ваше сиятельство, прогрессируешь. Мать будет тобой гордиться. Гордиться? А где тут повод для гордости? Мы террористку спасли, а это уже не нам решать. И вот опять, что за причудливый набор слов? Алое спасение, корова, террористка, гордая мать, Макар Матвеевич. Лия даже разозлилась. На самом деле, ей хотелось бы, чтобы в последние мгновения жизни мозг не бредил, а подкинул какой-нибудь утешающий сюжет. Про посмертие, например, тоннель к свету, золотые врата, ангелочки или мрачный мужик-паромщик на берегу подземной реки. Да что угодно. А еще лучше прогнать тему про перерождение. Типа раз и чувствуешь себя эмбрионом в утробе матери. И сознание твое медленно затухает, потому что негоже детям рождаться с опытом прошлой жизни, и ты спокоен. Спокоен, как удав. Хотя на самом деле прямо сейчас отъезжаешь в небытие, сможешь свести ей татуировку, а то все зря будет. ХММ никогда раньше таким не занималась, но могу попробовать. Попробуй. Когда по трещинам вдоволь наскачешься, откроешь клинику по безболезненному удалению портаков. Василий Иванович. Нет, ну а что, один из вариантов честного заработка. Знаешь, как неприятно, когда лазером. А вы откуда знаете, неважно. Пробуй давай. Признаться, все это начало утомлять, и вместе с тем пугать, ведь может статься так, что ответственный за восприятие времени участок мозга навернулся первым и теперь Лиле предстоит слушать весь этот бред бесконечно. О, смотри-ка, получается, ага, регенерация, почти, ускоренное обновление кожи, ее предплечье только что пережило лет так эдак 200, молодец, ваше сиятельство, а когда она теперь в себя придет, да хоть прямо сейчас, нужно? Конечно нужно, узнаем из первых уст, куда скалопендра двинется дальше. Так, а вот это не такой уж и бред. Хорошо, Василий Иванович. И тут вдруг, так, как будто разряд дефибриллятором персонально для каждой клеточки организма. Первым запустился желудок, дико захотелось жрать, вот прямо зверски. Чуть спотыкаясь, в нужный ритм вошло сердце. С острой, но все-таки приятной болью раздулись слипшиеся легкие. Дальше невнятный калейдоскоп образов перед глазами сменился на багровую темноту закрытых век, и вместе с этим прорезался запах. Одновременно пахло речной тиной, легкими цветочными духами и стройкой. Эй, слышишь, вставай давай, тотального звездиться не случилось. И, как мне кажется, мост при желании залатают уже к концу дня. В том месте, на которое упала гигантская скалопендра, теперь дыра, но повреждено всего лишь несколько метров полотна, а сам мост устоял. Ни одна опора не повреждена, ничего не сыплется, ничего не шатается. Можно без лукавства сказать, что конструкция уцелела. Да здравствуют воронежские мостостроители, самые лучшие мостостроители в мире. Кабы не их профессионализм, то нас бы еще и сверху обломками засыпало. А так, хитиновая дура всего лишь пробила асфальт и увлекла нас за собой, на дно водохранилища. И да, всего лишь, это я не ошибся. По сравнению с переходом сквозь портал, все это было похоже на детский лепет. Особо даже напрягаться не пришлось. Другой момент, что потрясло нас куда сильнее, нежели по пути в астральный бублик. Локтями мы друг другу напихали знатно, от души прям. Кто-то в кого-то врезался, кто-то на кого-то упал, кто-то кому-то что-то прищемил. А я вот случайно Мишине на ухо наступил. Народный афоризм воплотился в жизнь с точностью да наоборот. Не знаю, как травма повлияет на музыкальный слух медведя, но на балалайке он и до этого играл просто отвратно. Фальшиво, не в музыку и мимо ладов. Так что черт с ним, поправится. Тем более, что с нами как-никак падало ее сиятельство Фанвизина. Без нее, думается мне, не обошлось бы без переломов. Это у нас с Чевой Мишиней кость широкая, а девки-то все-таки девки. Хрупкие, тонкие, легонькие. Ладно, упали, утонули, всплыли. Тут кто-то из альтушек, в неразберихе даже не помню кто, заметил, как с моста в воду летит дочка Гордея. Не дать не взять черная комета, позади аж шлейф из некротической энергии тянется. Ну что делать, спасли, мы же не звери какие-то, верно? И тут снова спасибо Ольге нашей Сергеевне за ее алое спасение, потому как иначе выжить у малявки шансов не было никаких. Далее мы очень долго и скучно выбирались на берег, вылезли метрах в 100 от моста, на нужную нам сторону и технически могли бы уже через несколько минут сесть по машинам и рвануть в погоню, да только вот же, спасали маленькую скалопендру, спасли, и за спасение тут же получили пару ласковых, сволочи гребаные, это были первые слова пришедшие в себя Лили, уроды, ненавижу вас, ненавижу, за что же ты нас так ненавидишь, девочка, не девочка, тут же прокомментировала Фанвизина, ну я сейчас имею в виду, что по состоянию внутренних органов ей лет 20, а может и все 25, 22, малявка кое-как поднялась на ноги, гуси-лебеди, похлопала себя по карманам розовой курточки и достала пачку сигарет, мокрую настолько, что с нее аж капало, БЛ, сказала лилипутка, а затем набычилась на меня, даже не покурить напоследок, ну чего ждешь, давай, убивай, это был бы очень странный поступок, не считаешь, спросил я. «Спасать тебя, чтобы потом сразу же убить. Ой, да брось!» Лиля аж оскалилась. «Стоит тут передо мной, сама невинность. Это же ты отца убил?» «Да, хммм. Мало я не в курсе про самоубийственные татуировки. Все не так, как кажется», — сказал я. Сказал, а сам подумал оправдываться. «Мне, простите, за что, и перед кем, и с хера ли вообще я должен оправдываться? Признаться, я и слово должен по отношению к себе применять не очень-то люблю». А тут вдруг такое, да пошел ты к чертовой матери, крикнула Лиля и швырнула в меня пачкой мокрых сигарет, мимо, правда, но все равно, это сейчас уже перебор случился, не получается у нас добрая слезливая сцена, ну да и хрен с ним, мне же в дальнейшем головняка меньше будет, тихо, рявкнул я и чуть придавил малявку аурой, слушай меня внимательно, батю твоего убила татуировка, но суть не в этом, суть в том, что я бы его и сам с удовольствием угандошил. На папеньке твоем крови столько, что для него смерть была лучшим выходом из ситуации. А вот на тебе всех этих косяков, насколько я понимаю, нет и... Пошел, тихо. Надавил я еще чуть сильнее, чтобы не вякало. Ты слишком одаренная даже для 22 лет. И поэтому только поэтому, понимаешь, я даю тебе один единственный шанс. Как ты им распорядишься, решать тебе. Умолять, переубеждать и что-то доказывать не собираюсь. В интересах империи я просто обязан передать ее Гриневу. Что он будет с ней делать дальше, вообще плевать. Никакой внезапной привязанности к этой маленькой дряни у меня нет и быть не может, но если рассудить логически, магичка такого уровня в теле дошкольницы, это же идеальный шпион, не одумается, ее право, тогда канцелярия сама решит, что с ней делать, одумается, ну тогда, как говорится, вилком, у меня группа альта, а Костян себе пусть собирает группу анта. Ну, от слова антагонист. Задумка-то прикольная. Отряд из окстившихся и покаявшихся уников, которые встали на путь исправления. Хоть фильм снимай. Вон, Ванька Хельсин у нас уже есть. Лиля ему в напарнице. А мы с альтушками, глядишь, по ходу приключений еще кого-нибудь им подгоним. Перед Константином Васильевичем я слово за тебя замолвлю, а дальше сама, сказал я. Кто такой Константин Васильевич? Узнаешь, но сейчас не об этом, вдали раздался вой полицейских сирен, Гриневу я отзвонился сразу же, как только ступил на берег, во-первых, надо было объяснить, что с мостом стало, а во-вторых, уж не знаю, поменяется ли мнение министров насчет бегства клана Скалопендр в королевство польское, но пусть будут в курсе того, что мы с девками разорили их гнездо здесь, в Воронеже, почти на полпути до Астрахани, зная Владимира Саныча, они наверняка сочтут это обманным маневром, но тем сильнее будет мое злорадство, когда все разрешится моей правотой, и тем больше ништяков я затребую с господ министров за спасение стратегических ресурсов империи, ага, сейчас ты расскажешь мне куда отправиться скалопендры, сказал я, сейчас зе-зе-зе, дерзко ответила маленькая дрянь, а мне, чтобы читать по ее лицу, Даже дар менталиста особо не потребовался. Они же через границу собираются уходить? Спросил я и нарвался на неумелый покерфис Лили. В Орду, так ведь? Глазками стрельнула. А стало быть, да, в Орду. Через Оренбург уходить будут? От этого моего вопроса у Лили аж брови на лоб поползли. Мол, сдурел что ли? А я не сдурел, я мысли путаю. И пока она этого не поняла. Через Астрахань, есть контакт, да. Если я хоть сколько-то разбираюсь в человеческой мимике, скалопендры попытаются уйти из Российской империи через Астрахань. После того, как мы потрепали этих уродов здесь, ехать они будут долго и мучительно, а мы с Эльтушками уже будем ждать их там. Сю было непросто, сю было тяжело. Она только-только справилась с пресловутой разницей менталитетов и начала понимать окружающих ее людей, как вдруг оказалось, что есть еще один, куда более глубинный менталитет. Пока русским филиалом скалопендр руководил Гордей, она об этом даже не подозревала, а вот теперь, Тасибаси, обратилась она к Чао. Что это значит? Будучи ценным активом, который крайне трудно заменить, внезапно популярный певец ртом ехал отдельно от остального клана. Потому-то Чао пропустил мясорубку на сыроварне и нагнал главу скалопендр гораздо позже, а встретились вживую они только здесь, под Волгоградом. Русские скалопендры привезли Лунтау в настоящую деревню, но только не в глухую и умирающую, а скорее даже наоборот, в очень даже живую, бурлящую, кипучую и деятельную. Если бы не вековые бревенчатые срубы и кадастровая карта, в которой сам черт ногу сломит, этот кусок земли на берегу Волги можно было бы назвать СНТ или коттеджным поселком, но, как говорится, своя атмосфера. Люди здесь жили из поколения в поколение, их быт устоялся примерно так же, как вода в болоте, и потому они вертели любую попытку централизовать власть на местах. Вместо официального представителя, коим для удаленки, например, являлся Геннадий Яковлевич, у них был староста. Должность волатильная и в какой-то степени даже интуитивная, то есть если староста не хотел чем-то заниматься, он мог просто сказать волшебные слова «вертитесь сами как хотите», и на его место выбирался новый, более предприимчивый человек. Итак, Сю и Чао оказались на просторном участке с несколькими частными домами, кучей построек хозяйственного предназначения, собственным небольшим причалом и даже ангаром на воде, в котором стояли моторные катера. Отличная база для криминальной структуры, вот только слишком обжитая. Слишком много лишних людей вокруг. С самого порога Лунтау атаковала стайка горластых детей всех возрастов, а еще куда ни плюнь была рыба. Мужчины тащили эту рыбу с реки, а женщины разделывали и доводили до ума в коптильне. Дымом пропахла вся округа. Лунтау информировали о том, что здесь живет родня одного из офицеров клана. Люди они, дескать, надежные и гостеприимные, а потому никаких внезапностей ожидать не стоит. Что до самих членов клана, с которыми Сю познакомилась впервые, то, не имею ни малейшего понятия, что такое Тасибаси, признался Чао. Простите, Лунтау, я не настолько силен в фольклоре. Ну хорошо, а что такое добазариться? Если я правильно понял из контекста, то это значит договориться. Угу. Боевое крыло русского филиала скалопендр состояло из людей весьма специфических. И тому есть простое и понятное объяснение. Все-таки одаренный человек, вне зависимости от происхождения, по одному лишь факту рождения уже выиграл в лотерею. Голодать и маяться безработицей ему не придется никогда. Любой аристократический род будет рад пустить его за стол, дать кров и работу взамен на верность и навыки. Да и у короны, если уж на чистоту, вечный голод до кадров. Так что вот она, карьерная лестница. К твоим, как говорится, услугам. При должном рвении и таланте, любой подданный Российской империи мог получить ненаследного барона уже к 30, а под конец жизни так и вовсе основать собственный род. Вот и получается, что для вступления в криминальную структуру, у мага должны были быть на то очень веские основания. Например, активная гражданская позиция, долой монархию, к черту сословное общество и все такое прочее. Или упертый пацифизм, или серьезные долги, которые не получается отработать честно. Или же, проблемы с законом. Да-да-да, своих ребят Гордей Гордеевич собирал из бывших заключенных. Либо же из лихих людей, тех самых, которые собственными руками похоронили свою репутацию и в нормальное общество отныне были не вхожи, со всеми вытекающими. Однако с главой клана и ее ручным певцом русские скалопендры были учтивы и обходительны, потому как понятие об их масти имели, улыбались вовсю, старались угодить. Сразу же по приезду отвели Лунтау незадрипанную комнату, а целый дом. Дали сменную одежду, напоили горячим чаем и от души накормили, зелеными щами с домашней сметаной и домашним же хлебом. Желудок сингапурцев к такому не привык, но было очень вкусно. После обеда Сю вместе с Чао посетили амбар с заложницами, чтобы удостовериться в том, что все меры безопасности были соблюдены. Ну а теперь они сидели в беседке рядом с домом, созерцали рыбацкий быт и ждали. Как бы Лунтау это не нравилось, но контроль над ситуацией был безвозвратно утерян, и теперь ее дальнейшая судьба зависела от ребят Гордея, эдаких славянских триад в спортивных костюмах. В какой-то момент двери на участок распахнулись и к дому подъехал грязный-грязный джип. Лунтау. Это из города вернулся Саня Баритон. Все на мази. Мазь, Сю в очередной раз обратилась к кей-поперу. Причем тут мазь, я не знаю, Лунтау, простите меня, пожалуйста. Насколько могла понять Сю, Саня был заместителем и доверенным лицом Гордея. Огромный мужик с рябой рожей и кулаками, предназначенными для прокладки железнодорожного полотна без дополнительных инструментов. Помимо прочего, голос Сани звучал так, будто бы эта сатана полощет горло щебнем и притом неистово рычит, отсюда, должно быть, и погоняло. Именно баритон ездил добазариваться с одним человечком. И человечек этот, судя по всему, сидел теперь вместе с ним в машине. «Вылазь, ёпт», — поторопил Саня, — «и поздороваться не забудь». Из джипа вылез мужчина лет 50. Одет он был в пиджак с длинными задними фалдами, прямо как у дворецкого. Маленький, щупленький. Блестящее озеро в лесу обрамляли длинные седые волосы, собранные в хвост. Очки со сломанной дужкой кое-как держались на длинном горбатом носу, а сам нос был разбит. Впрочем, кровь уже успела засохнуть. Не отрывая опасливого взгляда от Сани Баритона, мужчина поздоровался, как и было велено. «Здравствуйте! Ты это мне говоришь?» — сжал кулаки Саня. «Нет-нет, что вы! А чё смотришь тогда на меня? Я вовсе не...» «С госпожой здоровайся!» «Здравствуйте, госпожа!» Мужичок на всякий случай упал перед Лунтау на колени. «Так-то лучше!» — похвалил его баритон и улыбнулся. Судя по всей этой сцене и разбитому носу мужичка, добазариваться все-таки было не равно договариваться. Сю поставила перед баритоном следующую задачу. Во что бы то ни стало, вытащить ее вместе с заложницами из Российской империи в Орду. Любым доступным способом. Все. Как именно это произойдет, баритону было поручено придумать самостоятельно. Придумать, а затем изложить план в мельчайших деталях, потому как доверия к смекалке русского филиала в отсутствии Гордея Гордеевича Усю не было. Франц Вениаминович Петухов представил Саня мужчика, коротко гыгыкнул и продолжил. «Ваш билет на волю, Лунтау. Объясняй», — велела главная скалопендра. «Объясняю», — кивнул баритон. «Вениаминыч у нас не хрен собачий, а художественный руководитель Волгоградской филармонии. И вот я, короче, взял на себя смелость организовать хор у мальчиков-зайчиков гастроли в Орду, и даже с той стороной уже договорился». Вениаминыч сперва артачился, а потом вхарю получил и решил, что идея здравая. «Да, Вениаминыч, да-да», — закивал головой худрук. «Ваот», — продолжил Саня, — «мои ребята до вечера наклепают свежих документиков, и уже завтра мы пересечем границу вместо музыкантов. Заложниц в футляр от контрабаса засунем или еще куда это мы придумаем, Лунтау, не переживайте. А фабула вот в чем. Этих интеллигентов вшивых на границе шмонать сильно не будут. Долго это, да и незачем. А мы тем временем приоденемся покрасивши, причешемся и будет молчать важно». «Хммм», Сю хотела спросить, «а что, если вас попросят сыграть?» Но сама тут же поняла, насколько абсурдна ситуация, в которой филармонию остановит на границе и для подтверждения личности заставит играть концерт. «Хорошо», — сказала Лунтау, — «я одобряю план». «Отлично», — просиял Саня Баритон, — «тогда отдыхайте, Лунтау. Я сейчас все подготовлю и завтра утром по холодку выдвинемся в Орду». Глава 23. «Арбуз будешь?» «Нет, спасибо», — отказался я. «Зря», — Леха пожал плечами. «Мне кажется, мы с Танюшей создали настоящее чудо. Сочный, сахарный и погляди-ка погляди», — говорю. Друид потряс у меня перед носом розовым куском. Ни единой косточки. За такой ценник сразу же X2 можно ставить. «Молодцы», — кивнул я. Делать в засаде было откровенно нечего. Вот Стеклова с Михеевым и принялись играть в агрономов-селекционеров. Учитывая то, что они, маги, мне не совсем понятно, почему арбузы не растились им дома, но чем бы ни тешилось, как говорится. Пошли уже вторые сутки наблюдения за границей. Для этих целей неподалеку от КПП был припаркован тонированный автобус со всеми удобствами. В нем-то мы и разместились. Не покидало четкое ощущение того, что мы приехали обратно в лето. Жара и мухи. Мухи и жара. И арбузы еще, ага. Если бы не протяженность светового дня, вообще не понять, что сейчас за время года на дворе. А запах слышишь какой? Никак не унимался Леха и лез ко мне со своей чудо-ягодой, будто ребенок с поделкой из пластилина. Слышишь? Ну скажи, здорово. Лех, я в ответ лишь устало улыбнулся. Давай потом, а? Понятное дело, что мысли у меня сейчас были заняты совершенно другим. И чем больше проходило времени, тем мрачнее они становились. Мрачнее и злее, потому что не злиться в этой ситуации было просто невозможно. Взрослые все вокруг, ядрена мать. Самостоятельные все. Ну вот сделали господа министры по-своему, и что? В означенный день и час шпионы Гринева всем контингентом нагрянули в польскую гостиницу, перевернули там все вверх дном и тем самым привлекли внимание ляхов. И что в итоге-то? Сингапурцев нет, и расшамой нет. Так еще и шпионов теперь менять придется, по всей видимости. И хорошо еще, если просто переводить на другое место дислокации, а то ведь может статься так, что лучшие канцелярские кадры просто уйдут на пенсию. Да еще и поляки ноту какую-нибудь направят. А вот так им, блин, и надо. Скуф, ты был прав. Прости нас, Скуф, мы теперь будем тебя слушать. Да только все это запоздалое раскаяние без толку, потому что скалопендр мы просрали. Не потеряли, не упустили, а именно что просрали. Мозгоправы Гринева вытрясли, слили все, что только могли. Явки, адреса, пароли. Но поздно. Куда только министерские не сунулись, везде уже было пусто. Больше всего я надеялся на рыбацкий поселок под Волгоградом. Слишком уж перспективным казалось мне это место в качестве стоянки триады по пути в Астрахань, но и там оказалось пусто. Ну, то есть в прямом смысле пусто. Ни одного человечка. Одна рыба сушится, но от рыбы даже смертельно ничего не добьется. Тупик. Все, что удалось вытащить из Лили, было оперативно отработано за неполные сутки, но все равно... Тупик. В этом плане у триад можно только поучиться. Левая рука не просто не знает, чем занимается правая. Она даже о ее существовании не подозревает. Конспирация у ребят на самом высоком уровне. И что нам теперь оставалось? Правильно, ждать. Погранцы, в курсе, люди Владимира Саныча сидят рядом по таким же автобусам, а по очереди к КПП туда-сюда гоняют шпионы в штатском. Все, что могли, мы сделали. И теперь остается только ждать. Рано или поздно узкоглазые черти должны здесь появиться, у них просто пути другого нет. Рано или поздно им придется пересечь границу. Свет прожектора прорезал тьму актового зала и осветил занавес из красного бархата. Шепот и пьяный смех стихли. На сцену при полном параде, в блестящих лакированных туфлях и приталенном фраке, вышел Саня Баритон. «Почтенная братва», — сказал он, сперва пощелкав пальцем по микрофону. «Ну чё, поздравляю вас». Прорвались. В ответ тут же грянули аплодисменты, свист, улюлюканье и звон посуды. Саня даже не думал прерывать публику и изо всех сил смаковал момент, а повод у него был, да еще какой. Пока все остальные радовались успешно завершенной миссии, конкретно он переживал знаковый эпизод в своей жизни. Саню повысили. И никакой он теперь не Саня, а самый настоящий Александр Егорович. Не абы кто, а новый глава российского филиала клана «Скалопендр». Как бы Лунтау ни кривила и не корчила от его манеры сомнительного сленга, Баритон оказался эффективным менеджером, а это главное. Побег в Орду прошел идеально. Клановцы дождались часа пик, когда к пропускному пункту через границу выстроилась очередь из фур, фургончиков и просто автомобилей с туристами, и только тогда вклинились в ряды страждущих оказаться по ту сторону. Франц Вениаминович, весь из себя деятель культуры, как бы невзначай похвастал афишей предстоящего концерта Волгоградской филармонии во Дворце достижений ордынской культуры города Атырау, а затем сунул погранцам стопку поддельных паспортов, которые ввиду запары даже толком проверять не стали. Списали данные, поставили отметку о том, что такие-то и тогда-то осуществили въезд в Орду, и на этом все. Ни о каком досмотре и речи не шло. Кинологи в форме просто пробежали с собаками вдоль колонны клана «Скалопендр». Никакой запрещенки собаки не унюхали, просто потому, что ее на самом деле не было, а потому милости просим. Проверка грузовика с оборудованием закончилась просто беглым осмотром. То, что внутри массивных черных ящиков вместо инструментов находятся обездвиженные заложники и члены сингапурской «Скалопендры», обошлось без внимания. Внимание требовало другое. С самого верха по гранцам была спущена инструкция проявлять особую бдительность в отношении людей азиатской внешности, без стеснения шмонать их вдоль и поперек, трясти, обнюхивать, просвечивать, а в случае необходимости досматривать даже переписку на мобильных устройствах. Неприкосновенность личной жизни – это, конечно, очень круто, но не тогда, когда речь идет о безопасности империи. И кстати, ориентировками Саня Баритон тоже воспользовался, что перед скалопендрами, что после них, в очереди обосновались представители китайской и бурятской диаспор города Астрахани, которым было велено вести себя как можно подозрительней. Что, зачем, почему, кто такие скалопендры и зачем им это нужно, люди и рады были бы выяснить, но 10 тысяч рублей на человека – это все-таки 10 тысяч рублей на человека. За несколько часов работы это было более чем щедро. Так что обыск с пристрастием можно и потерпеть. Ну все-все-все, улыбнулся баритон. Хорош. Итак, вашему вниманию представляется ансамбль песни и пляски «Веселая скалопендра». Сю аж передернула. Ни изящества, ни выдумки. Встречайте. Саня похлопал в ладоши, и на сцену вышли его мордовороты. Точнее, те из них, кто хоть как-то умел играть на музыкальных инструментах. Обычных акустических гитар в филармонии не оказалось, а потому триады решили помучить контрабасы. Шутки ради и к суеверному ужасу художественного руководителя. Сам он, кстати, тоже вышел на сцену. Баритон решил, что будет смешно, если Франц Вениаминович изобразит из себя дирижера. Петухов, может, и хотел бы отказаться, но воспоминания о разбитом носе были еще слишком свежи. Все билеты на представление скалопендр были выкуплены скалопендрами, а потому дворец достижений уездного городка сегодня полностью принадлежал им. Так почему бы не покуражиться и не поржать? И того, ужатые в функционале до незатейливого тыц-тыц ударные, скрипка, тромбон, пианино и три контрабаса, используемые не по назначению. Таков был оркестр клана скалопендр. А солировала нынче Маринка Баклаха, барышня, от которой Сю буквально трясло мелкой дрожью. Зачем скалопендры вообще взяли ее с собой, было откровенно непонятно, но явно не для сношений. Денег у русского филиала хватило бы на добрую оргию с лучшими представительницами профессии, и Сю никоим образом против такого досуга своих людей не возражала. Так что тут что-то другое, что-то, что невозможно объяснить, если не повариться в этом причудливом комьюнити. А в 15 было жить с преееедками лажа, начала пищать Маринка под звукоряд, отдаленно напоминающий музыку. Потому и отдалась хулигану Паше. Зал подпевал. Какой ужас, Лунтау прикрыла лицо рукой. Прикрыла, но щелочку для глаз все-таки сделала. Никто не тянулся за язык, когда она предложила устроить пьянку по поводу удачного завершения миссии. Никто не настаивал на личном присутствии главы клана на этой самой пьянке. И никто не мешал ей уйти прямо сейчас. Но почему-то происходящее вокруг, это сложно объяснить. Происходящее в максимальной степени раздражало и бесило Сю, но вместе с тем она не могла оторваться от шоу. Проснулось в ней эдакое болезненное любопытство. Пускай людям вокруг явно было хорошо и весело, но в ее понимании они добровольно позорились, и потому-то это действо завораживало. Кунсткамера, шоу бородатых женщин, Лунтау пыталась объяснить себе возникшие чувства, но не могла подобрать правильных слов. А вот чая мог, кринж, сказал он вместо километровых простыней рефлексии. Можно я пойду? Простите, Лунтау, но мое чувство прекрасного страдает. И в подвале очень часто стала с ними квасить. Кто бы говорил, не в силах оторваться от Маринки, сказала Сю. А впрочем, иди, иди. Спасибо, Лунтау. Чая встал с места и двинулся прочь из зрительного зала. Дважды по дороге ему предложили выпить, и дважды он учтиво отказался. Русские скалопендры почему-то относились к нему примерно так же, как и к главе клана. Стремились угодить, порадовать и, вот это обязательно, напоить. С одной стороны, это радовало, с другой, раздражало. Ча очень хотелось забиться в угол, чтобы его никто не трогал. А еще от завываний баклахи про престарелого капитана и базар-вокзал мысли его обратились к своему призванию, то есть к музыке. Сообщения в соцсетях Чая ломились от предложений сотрудничества, приглашений на разномастные шоу и от нюцев поклонниц, само собой, груди, груди, груди. Столько груди в личных переписках не видели даже самые востребованные маммологи. Так, что же теперь станет с его карьерой? Сможет ли он продолжить ее после того, как спалился при отходе скалопендры из России? Связать похищение с Куфиданской с ним легче легкого. И какова в таком случае вероятность того, что если он продолжит медийную деятельность, то этот безумный русский достанет его из-под земли, где бы он ни находился. Достанет сперва его, а потом через него и весь клан. Сам на свой вопрос ответил, горько ухмыльнулся Чао. Или же нет, или есть еще вариант все переиграть. Очень сомнительный и маловероятный, но все же, была, не была. Нужно попытаться убедить Скуфиданскую сотрудничать. Ну а вдруг, за спрос ведь не бьют, что он теряет. Из актового зала, за сцену и дальше Чао прошел в гримерку. На полу ужом извивалась Ксюша Шестакова. Шаманка уже устала бояться и переживать и теперь попросту страдала от чесотки. В этом гребаном коконе у нее чесалось абсолютно все, даже ногти и волосы. Ира же была незатейливо прикована к батарее. Сидела прямо на полу, облокотившись спиной о стену. «Привет, девчонки! Пошел нахер!» Шестакова извернулась под нужным углом и плюнула в Чао. Плевок у шаманки оказался плотным и увесистым, прямо-таки королевским, однако она все равно промазала. Скуфиданская же на появление тюремщика не отреагировала никак. Сломалась, а вдруг и впрямь сломалась, было бы хорошо, потому что человека с подавленной волей убедить будет куда проще. «Я к тебе», — сказал Чао и сел на стул напротив. «Поговорить? Ну говори». Ира подняла на него потухший взгляд. «Дура ты, решил зайти с козырейки и попер. Вот как есть дура, понимаешь? Тебе надо было всего лишь согласиться на мое предложение, и стала бы ты звездой мирового масштаба вместо всего вот этого. Ох, Чао-Чао, если бы я знала, чем все обернется, то ты бы уже червей кормил». «Э-э-э», отмахнулся сингапурец. «Не о том думаешь. Тебе такой шанс выпал, о котором многие лишь мечтают. Ну ты же сама видела, как зашел наш клип. Видела-видела. А теперь представь, что мы могли бы сделать дальше». Чао как мог изобразил обаятельную улыбку. «Или же еще можем сделать». Тут Скуфиданская резко оживилась и... «Ах-ха-ха-ха». Чуть не забилась в истерике. «Ах-ха-ха-ха-ха-ха. Ты чего? Я...» — переспросила она, смахнув смешливую слезинку. «Я поражаюсь тому, какой же ты кретин. Эй, раз пришел поговорить, то давай поговорим», — сказала она, еле удерживая улыбку. «Разговор пойдет не совсем так, как ты планировал, зато он будет честным и искренним. Итак, мой дорогой узкоглазый друг, ты же понимаешь, что жить тебе осталось всего пару дней. Угрожаешь?» — хмыкнул Чао. «Если ты все еще не в курсе, то мы в Орде. Твой брат нас здесь не достанет и...» «Ах-ха-ха-ха-ха». И снова Скуфиданскую разбил приступ удушающего смеха. «Причем тут мой брат? Я не о нем сейчас говорю. Я о твоей хозяйке, о Лунтау. Наверное», — пожала плечами Ира. «Я хрен знает, как вы там друг дружку величаете, но имею в виду ту бледную тварь, которая у вас за главного. Скажи-ка, тепличный цветочек, ты знаешь о том, что произошло на сыроварне?» «Знаю, но...» «Но тогда заткнись и послушай. На сыроварне твоя гребаная Лунтау кинула не менее 50 своих людей в топку тупо ради того, чтобы спасти свою задницу. Как думаешь, кинет ли она туда же и тебя?» Чао помрачнел. «Я... ценный актив и... ах-ха-ха-ха-ха, ах-ха-ха-ха». Тут уже и шаманка подключилась. «Да хватит уже смеяться». «Не могу я не смеяться, дурилка ты картонная», — кое-как остановилась Скуфиданская. «Ценный, мать его, актив сидит. Неужели ты не думал о том, что теперь тебе нельзя светиться? И вот как не кстати получается. Светиться тебе нельзя, а человек ты отныне медийный». «Да, именно об этом Чао и думал. Собственно говоря, с тех пор не прошло даже 5 минут. Ты опасен для своей госпожи, Чао», — тем временем продолжила Ира. «И до сих пор жив, как мне кажется, лишь по национальному признаку. Чтобы твоей Лунтау скучно в дороге не стало, было с кем поговорить на родном языке среди белолицых варваров. А как только вы доберетесь до Сингапура, тебя твои же в расход и пустят. Глазом не моргнут, уж поверь мне». До такого ужаса цепочка размышлений Чао не доходила. Он-то думал, что самая худшая судьба, которая ему сейчас грозит, это доживать свой век в безвестности, отлученным от обожаемой эстрады. Но эта белобрысая нахалка перевернула все с ног на голову, и теперь, кажется, Чао начал паниковать. «Ой, а что это у нас с лицом?» — улыбнулась Скуфиданская. «А кто это сейчас катарсис вовсю переживает? Уж не думал ли ты, уважаемый ценный актив, что для преступной группировки ты ценнее, чем, скажем, тот дед, который отыгрывал твоего отца? Как его там?» Ира защелкала пальцами. «Шан, Шан». И впрямь, старик был офицером Лунтау, одним из самых сильных магов клана, да кучей еще и посвященным во внутрянку скалопендр. «Ну вы же не продюсерский лейбл, Чао», — продолжила давить Ира. «Вы, блин, триады. Вы грабите и убиваете, а очень много убиваете, если судить по тем поверхностным знаниям, что у меня есть. Но, Скуфиданская поднялась с пола. Ксюш, представляешь, на наших глазах только что человек думать научился. Поздравляю, крикнула Шестакова и на манер гусеницы поползла в сторону гримерного столика. У нее появилась идея почесаться об косяк, жаль только, что так поздно. Ничего не поздно, улыбнулась Ира, пристально вглядываясь в глаза Чао. Пока еще, и многозначительно замолчала. Кажется, задумка сингапурца свершилась с точностью да наоборот. Он шел обрабатывать несмышленую девицу, а в итоге девица обрабатывает его самого. Да и не такая уж она на поверку несмышленая. Чао чувствовал манипуляцию, да чего там чувствовать видел. Столь неприкрыто и откровенно она была, вот только теперь он действительно не мог понять, а не во благо ли ему эта манипуляция. Подумай сам, продолжила Ирина спустя театральную паузу. Как думаешь, если бы ваш клан взяли со всеми потрохами, что сделали бы с офисными сотрудниками, с бухгалтером, например? Я не понимаю. Шестакова, бухгалтера бы завербовали. Ни секунды не раздумывая, отозвалась шаманка. Такие кадры всегда нужны. Яо, кайф, это она, наконец, сумела почесаться о ножку стола. У-у-у-у, слышишь, Чао, кадры нужны, кадры вербуют. А ты ведь не триада в полном смысле этого слова и никому ничего плохого не сделал. Так ведь, улыбнулась Скуфиданская. Так, замотал головой Чао. Именно так. Ну и о чем тогда думать? Переходи на нашу сторону. Не только жизнь сохранишь, но еще и мечту исполнишь. Концерты, выступления, толпы фанаток. Скрываться будет не нужно, понимаешь? Мысль о том, чтобы подставить Лунта, пугала. Однако еще больше пугала мысль о том, чтобы пустить все на самотек, не делать ничего и умереть от рук своих же соклановцев. Несомненно, в словах Белобрысой был смысл. К тому же у нас в империи сейчас корейская культура очень даже популярна. На кой черт тебе Сингапур, а, Чао? Представь себе большой гастрольный тур по Российской империи, на теплоходике, по Волге. Чао представил, Чао понравилось. Ну а поскольку разговор у нас с тобой честный и откровенный, как я и обещала, то смотри, что получается. Да, я пытаюсь склонить тебя на свою сторону. Да, помимо этого, я пытаюсь тебя подкупить. И да, у меня хватает связей, влияния, да и чего уж там, денег у меня хватает. Короче говоря, я могу гарантировать тебе то, что обещаю. И наконец, да, я куда надежнее твоей бледной узкоглазой суки. Во всяком случае, я никогда не подставляла тех, кто мне доверился. С тем Скуфиданская подергала наручники. Так что выбирай, Чао, выбирай, но не слишком затягивай. Что ты предпочтешь, смерть или славу? Концерт русского крыла клана Скалопендр. Бессмысленный и беспощадный. Глава 24. Как еще раз? Переспросил я. Атырау, атырау, крикнула Ирка. И давай побыстрее, пожалуйста. Ксюша уже несколько дней связанная лежит. Ей бы размяться. Очень чешется все, Василий Иванович. Услышал я глухой крик откуда-то издали. Прямо вот очень. Ну все, хорошо. Ждите, будем как можно скорее. Ах, да, и последнее. Чао, помнишь, певец который, вот его не трогай, я пообещала. Совсем сестрица выросла. Буквально вчера с горящими глазами пересказывала мне новую серию мультика про говорящих пони, а сегодня, вот, из плена звонит. Сама, одного из триад даже завербовать умудрилась. Просохотели погранцы клан Скалопендр. Как не перекрывали кордон, они все же прошмыгнули. И отчего-то я не удивлен совсем. Как это случилось, не знаю, но теперь уже наплевать. Теперь-то все близится к завершению. Едем. Задолбали товарищи сингапурцы так, что спасу нет. И, ох, как же приятно будет ломать лица тем, кто устроил мне такой геморрой. Сестру сперли, раз. Кадета сперли, два. Из удаленки меня вытащили за 3-9 земель и привычный уклад жизни порушили, три. Дружочков моих, министров, заставили усомниться в собственной компетенции, четыре. Про мост вообще молчу. Хрен с ним даже, с денежным эквивалентом ущерба. А сколько задниц простых воронежцев полыхнули из-за того, что им теперь час с лихой в объезд до работы или с работы добираться. У-у-у-у-у. У меня аж возглас негодования сам собой вырвался. Команда после новостей явно приободрилась. Настроение боевое. За столько времени все уже устали волноваться и переживать. Все уже хотят скорейшего разрешения ситуации. Завелась барбухайка. Скрипнули под медведем рессоры кабриолета. Погрузились маги могучие по бричкам самоходным, дорванули к девицам красным на выручку, а служивые им вслед честь отдавали. А потом, стой, через наших служивых мы и впрямь прошли, как нож сквозь масло. За сутки с небольшим уже успели примелькаться. Все-таки пограничники в основном молодые мужики, а со мной такой цветник приехал. Ну и медведь еще, да, медведь тоже звездец как запоминается. Плюс Владимир Саныч с самого верха наказал всячески содействовать и поддерживать нас во всем, кроме голодовки. Так вот, стой, кому говорю, Российскую империю мы покинули, по зеленому коридору из сетки рабицы проехали, а вот дальше начались проблемы. Дальше нас остановили уже не нашинские погранцы, ордынские. Цель визита, один из них подошел к моему окошку, молодой совсем парнишка, чуть за 20, глаза карие-карие, прям темный янтарь, усы жидкие, будто робкие ростки пшеницы через асфальт восходят, и еще форма эта их чудная, красные сапоги, песочные галифе и сверху такого же цвета аверсайс кафтан, на поясе ятаган в ножнах, ну и шлем, само собой, с кисточкой из лошадиного волоса, визитная карточка ордынских вооруженных сил. К слову, я в подобных анахронизмах ничего смешного не вижу, сам кайфую от наших парадных мундиров с эполетами и аксельбантами, и могу представить, как кайфуют от своего наследия ордынцы. Традиции. Цель визита. Туризм. Улыбнулся я и протянул паспорт. Ордынец паспорт не взял, что уже само по себе настораживало. Назовите истинную цель визита. КХМ. Ну ладно. Скуфидонский моя фамилия. Представился я. Со мной подданные его величества. Специальный отряд Альта. Алексей Михайлович Михеев и еще один гражданин Орды. Тамерлан. Батхуяк, отозвался с заднего сиденья хакер, и пусть все боги будут мне свидетелями, что я сдержался, ни единый мускул на лице не дрогнул, батхуяк и батхуяк, со всеми бывает, вас наверняка о нас предупреждали, продолжил я, да, кивнул малый, предупреждали, и поэтому въезд в Орду для вас запрещен, не понял, то есть понял, конечно же, но все равно не понял и попытался угадать, это из-за медведя что ли, инвазивный вид разве? «Нам не велено делиться внутренней информацией», — отчеканил парнишка пограничник и вытянулся по струнке. «А я краем глаза спалил, как его сослуживцы всем составом не сводят с нас глаз. Так смотри, какая ситуация», — начал я пояснительную беседу настолько спокойно, насколько вообще умел. «Представители иностранной преступной группировки вывезли на территорию вашей страны граждан нашей страны, среди которых, между прочим, моя родная сестра». Вывезли прямо через этот пропускной пункт, что уже само по себе залет с твоей стороны. А теперь ты продолжаешь усугублять ситуацию тем, что «вы мешаете проезду», — сказал падлюка, смотря куда-то мимо меня, как будто взглядом встретиться боится. «Развернуться или припарковаться можете вон там, вдоль ограды». «Ага, так, значит, да, думаем, или нет, ни хрена мы не думаем, мы не теряем время». А сразу же звоним Молчанову и задаем фундаментальнейший их всех вопросов. «Володя, какого хрена? Что случилось? Какого хрена меня в Орду не пускают? А зачем тебе в Орду?» Явно потерялся министр. «Девчонки там, только что мне звонили из Атырауи. Я, и даже не заикайся о том, что сам что-то будешь делать. Сделал уже, хватит». В трубке повисла напряженная тишина. «Скуф, слушаю. Ты только не злись, ладно? Ненавижу эту фразу. Прямо вот ненавижу. После нее обязательно приходится злиться. Говори», — попросил я и выслушал очень много интересного. «Вот что получается. Не такой уж я засекреченный персонаж, каким себя считал еще минуту назад. То есть на бытовом уровне я, разумеется, засекречен. А вот лидеры дружественных и союзных государств прекрасно обо мне знают. Не прямо вот все», — попытался успокоить меня Владимир Саныч, «но кое-что знают. Потому как разведка у них работает, и прочие специальные подразделения, иногда даже информацией обмениваются с дружественными странами в отношении недружественных. А так как те и другие время от времени менялись, информация эта гуляла по кругу, оставаясь секретом уже формально. Работало это в обе стороны, и у нашего Министерства обороны были все сведения насчет сильнейших магов Орды, но мне сейчас от этого не легче. Маги моего уровня, как оказалось, автоматически приравниваются к стратегическому оружию, и потому въезд в Орду Василия Ивановича Скуфидонского воспринимается примерно так же, как попытка пересечения границы ракетным комплексом стратегического назначения. «Конкретно эти ребята вообще не в зуб ногой, кто ты есть на самом деле», продолжил убеждать меня Молчанов в том, что все хорошо, «просто твоя фамилия в списке людей, которых им ни в коем случае нельзя пропускать. Володя, пожалуйста, не делай мне беременную голову. Просто позвони куда нужно и скажи, чтобы нас пропустили. Прости, Скуф, но не могу. Так, то есть могу. На упреждение поспешил поправиться Владимир Саныч. И позвоню. Вот прямо сейчас и позвоню, без отлагательств. Просто на такой случай существует специальный протокол, который невозможно обойти. Какой еще, нахер, протокол? Его Величество должен согласовать твой въезд с Великим Ханом. Я ничего не ответил. Просто упал лбом в руль и стиснул зубы. Мне особых пояснений сейчас было не нужно. Все понятно и так, можно долго распинаться и с пеной у рта доказывать, что император – это такой же человек, как и все вокруг, и что дышит он тем же воздухом, и что такая же кровь течет у него внутри и бла-бла-бла, и еще много-много красивых слов. Вот только все это херня собачья. Не про воздух и кровь, само собой с этим все действительно так. А вот в остальном, император необычный человек. Это ведь жуткое бремя, которое ты либо тянешь, либо тебя довольно скоро сожрут. Ответственность колоссальна, занятость максимальна. День буквально расписан по минутам и на полгода вперед. Так вот к чему все это? К тому, что нельзя просто так взять, от нечего делать набрать императору Российской империи и надеяться на то, что тебе ответит. Невозможно это. Он, блин, либо занят, либо занят. Так вот, если наше величество еще можно как-то поймать, хотя бы через несколько часов, то на великого хана я вообще никак повлиять не могу. И я даже боюсь представить, сколько пройдет времени, прежде чем созвонятся два самодержца. И за это время Иру с шаманкой везут еще дальше. Ну и че, решение принято. Пускай оно мне и самому не по душе, но я иного выхода не вижу. Фу-ух, выдохнул я и вышел из машины. Девки сразу же поступили так же и собрались вокруг меня. Значит так, начал я свой спич. Сейчас вы разворачиваетесь и уезжаете отсюда. Алексей Михайлович за старшего. Дальше я иду один. Но Василий Иванович, кто бы мог сомневаться, это влезло Стеклова. Тихо, рявкнул я. Никаких возражений, это приказ. Подумайте ослушаться и обещаю, что вам будет плохо. Это ясно всем? В ответ наступила обиженная тишина. Василий Иванович, вперед вышло ее сиятельство Фанвизина. Кадет Шестакова состоит в группе Альта, так что мы точно так же ответственны за Ч. Пришлось шикнуть на рыжую. Ну-ка тихо, один за всех, все за одного, я понял. Обойдемся без слезливых мотивирующих речей, я на это не поведусь. Ну-ка расселись сейчас же по машинам и уехали отсюда. Разговаривать дальше я был не настроен. Выставил защитный купол между собой и альтушками, развернулся и двинулся в сторону ордынских пограничников. Главное, никого не убить. Во-первых, это чисто по-человечески неправильно будет. Во-вторых, в таком случае задним числом проще будет решить ситуацию. Сейчас доберусь до ТРУ, добуду девок, а потом так уж и быть, смиренно посижу в Зиндане, пока Величество не придумает на что меня выменить. Поругает, пожурит, условия какие-нибудь выставит и на этом, надеюсь, ситуация себя исчерпает. Просто. А как иначе-то? Повторюсь. Главное никого не убить. Главное никого не убить. Главное никого не. Ач черт, я аж вслух выругался. Кажется, не получится. Навстречу мне уже вышли. Причем далеко не тот юнец с жиденькими усами, а два бородача, которых я раньше не замечал. Крепкие, здоровые мужики. Оба в солнцезащитных очках, оба в этом белом арабском платке на голову, куфия, кажется, и оба явно что сильные одаренные. Магия аж досюда фонит. Плюс оружия у них при себе никакого, потому что не нужно оно им вовсе. Они и магическими техниками справляться привыкли. Кто они такие после разговора с Молчановым вполне себе очевидно. Такие же, как и я, засекреченные. Ну что, стратегическое оружие Российской империи схлестнется на границе со стратегическим оружием Орды? Охо-хо, я в себе не сомневаюсь, как и в способности раскатать в блинчик кого угодно. Особенно если надо, а мотивации во мне сейчас хоть отбавляй. Другое дело, что просто оглушить или напугать не получится. Такие ребята биться будут по-взрослому, а значит в поддавки не поиграешь. Главное никого не убить. Главное, чтобы войны не было. Я шагал навстречу бородачам, а бородачи навстречу мне. Шаг, шаг, еще шаг. Сейчас начнется. Пока что мы играем в веселую игру «Кто первый дернется», но сейчас точно начнется. Не знаю только, насколько близко они меня к себе подпустят и даже близко не подозреваю, что эти товарищи умеют. Шаг, еще шаг. Главное никого не убить. Повторил я себе так, на всякий случай. И тут вдруг один из бородачей остановился, резко снял с себя очечи, посмотрел мимо меня, а затем расплылся в широкой улыбке и во всю глотку заорал: «Тамерлан-анчик, нет, ну какие красавицы, а!» — не унимался Аймурат, поглядывая в зеркало заднего вида. «И что, вот прямо все магички, все!» — кивнул Тамерлан. «Вот прямо все-все-все, да, вот прямо все-все-все, ай-ай-ай!» — хлопнул Аймурат в ладоши. «Ты красавчик, слушай, ты как так пристроился-то, а ты расскажи мне, научи, а!» «Да я, Дамир, ты посмотри на него, ты посмотри, ммм!» — кивнул Дамир. «Смотрю, в цветнике парень живет, нет, в саду персиковом. Слушай, а вот еще спросить хочу, скажи, а тот мужик с медведем, это случайно не Михеев? Ну тот, который, надо бы объяснить, в чем дело. Первый бородатый мужчина, которого я принял за тайное оружие Орды, это старший брат Тамерлана, Аймурат. Второй бородатый мужчина, даром что старше, его племянник Дамир. Первый болтал без умолку всю дорогу, второй лишь изредка мычал. Собственно говоря, именно так я их и различал, уж слишком похожи были ребята внешне. Очки и бороды тоже способствовали. Итак, Тамерлан ведь говорил, что не из простой семьи, верно? Так вот, парень явно поскромничал. Не знаю пока что, как высоко сидят его родичи и кем конкретно являются для Орды, но их слово для пограничников весило столько же, сколько и слово великого хана. И еще, те машины, на которых нас встретили, были как будто бы из автопарка Макара Матвеевича. Золотые диски, золотые радиаторы, шелк в салоне, все дела. Вот только если у деда был спорткар, то семейство Батхуяк приехало к нам на пятидверных внедорожниках. Мы с Тамерланом и его родней ехали в первой машине колонны, в двух последующих девки, за ними аж три тачки с охраной, ну и замыкал колонну джип с Лехой и Мишиней. Помнится, Аймурат сказал что-то типа: «Медведь друга нашего брата, наш брат», и реально полез обниматься с охеревшим от такого Мишей. «Слушай, ты крепкий какой, а, уе-е-е, ты качаешься, да, уе-е-е-е». Чтобы медведь поместился в машине, ордынцы открыли заднюю дверь и не сложили, нет-нет-нет, а скрутили и выкинули нахрен заднее кожаное сиденье, прямо на обочину. Дамир еще почему-то очень сильно разозлился на него и назвал чепухой. Короче, очень колоритные ребята. Удивило меня и то, как они относились к Тамерлану. Вообще никак к младшему братишке, без тени пренебрежения или, как это модно говорить, обесценивания. Не, они ему рады были до безумия. Ловили каждое слово и старались угодить, не раболепно, а явно что от души и потому что хотели. Впрочем, как и нам, не знаю, как Тамерлан их вызвонил и о чем сказал по телефону, но сперва нас чуть не повезли праздновать встречу. И лишь потом, когда хакер сказал, что Ира в опасности, та самая Ира, та сама Ира, да ты че молчал-то, заорал Аймурат, это же ситуация, размотаем, прорычал в свою очередь Дамир и так аурой разлился, что даже мне уважение внушил. Уже спустя минуту мы неслись во весь опор, а сейчас как раз въезжали в Атрау. Спасибо, ребят, только и нашелся что сказать я, когда кортеж белых с золотом внедорожников притормозил рядом с дворцом достижений. Без них я б, конечно, справился, но с ними быстрее получилось, да и приятно, что люди от души помочь вызвались. «Василий Иванович, брат, обижаешь!» — крикнул Аймурат, вылезая из машины. «Мы для Ирочки что угодно, Тамерлан соврать не даст, а тут такая ситуация», и побежал вперед, не дожидаясь нас с Альтушками. Я их даже остановить не успел, чуть растерялся даже от их прыти. Хотя чего останавливать, люди взрослые, и не новички. Аймурат, Дамир и их ребята забежали в здание вперед нас, и тут же прозвучали первые взрывы. «А потому, не стоим, вперед, вперед, вперед!» — крикнул я девкам, которые явно разделяли мои чувства. «Все, как обычно. Пленных не берем, работаем на устранение». И мы тоже рванули в ДК. Обидно, досадно, но дверь с ноги вышибли уже до меня, и бойня уже набрала обороты без нашего участия. «Я Хайля, это Аймурат», — прошиб одним из скалопендр стену, разделявшую коридор и актовый зал. И тут же в дыре я увидел побоище. Крики, мельтешение, мерцание техник. Наблюдение делать было особо некогда, но вот что я заметил само собой. Во-первых, скалопендры были русскими. Во-вторых, пьяными. Притом сильно. Какой-то дурной стереотип. И вдвое неприятно от того, что мы не дома, но в ДК и впрямь витал стойкий водочный дух. Так, ну и третье наблюдение. Клан Батхуяк вполне себе справлялся без нас. «Прочесать помещение», — скомандовал я девкам. «Найдите пленниц». Дольче с Фанвизиной рванули направо по коридору, Стеклова со смертью налево. Обратившаяся Ромашка в паре с Мишей побежали на второй этаж, ну а мы с Лехой. «И-и-и-и-и-и». У меня аж чуть кровь ушами не пошла. Внезапный импульс, не знаю как назвать его иначе, вырвался из актового зала и пробил вот уже вторую дыру в стене. Спустя секунду из нее в коридор кое-как выполз Дамир, весь в кровище и явно что оглушенный, взгляд аж плавает. Племяш Тамерлана еле слышно прорычал что-то себе под нос про маму, трубу и ишака, а потом потерял сознание. И снова. И-и-и. Третья дыра в стене. Тут уж я наконец-то сунулся в зал, чтобы посмотреть что к чему, и сразу же все понял. Вот он, сингапурский главгот этой затянувшейся истории. На сей раз не убежит, и не скроется. И-и-и. На сцене, в свете прожекторов, будто призрак плавала над землей стрёмная бледная тварь, когтистая такая сухая утопленница в лунном саване. Банши, глава чертового клана Скалопендр. А вот и для нас с тобой противник, улыбнулся я. Пошли, Лёх. Чего? Пошли, говорю. Уважаемые читатели, важное объявление. На этом 4-й том завершается. Можно ли убить Банши? Вернется ли Алешин из ада? Что хранится на чердаке у Скуфа? Все это вы узнаете уже в 5-м томе. Авторы берут небольшой отпуск, чтобы лучше подготовиться к старту 5-го тома. Обещаем в первый день сразу несколько свежих глав. С пылу, с жару. Старт нового тома состоится ровно через неделю, 20 декабря. Большая просьба, не удаляйте этот том из библиотек до этого момента. Так вы не пропустите оповещение о старте нового тома. Заключение. Старт нового тома. Леха, сзади. Чего? Сзади. А, сзади, глухая ты эх. Я отодвинул Михеева за плечо и шарахнул одного из скалопендр с густком сырой энергии. Не знаю, кем он был при жизни, но уж точно не щитовиком. Полетел со всем возможным ускорением, собирая ряды кресел, ломая кости, кувырком промчался мясной звездой по партеру и затормозил черепом о пульт звуковика. Там свой жизненный путь и окончил. Вывод очевиден. Нечего было нападать со спины на двух благородных донов. Да и вообще нечего было нападать. Да простят нас жители Атрау, но буквально с первых же минут боя мы начали демонтаж их дворца достижений. Прямо вот буквально. И что-то мне подсказывает, что, в конце концов, от здания останется бетонная коробочка с кучей строительного мусора внутри. И то, это лишь в том случае, если мы не заденем несущие конструкции. А так ведь и совсем сложиться может. Остается надеяться, что здание не историческое и новое на его месте будет краше прежнего. «Вперед, вперед!» – заорал я на сцену.